Андрей. Андрей не заметил, как на город после грозы опустились сумерки. Кабинет постепенно пустел, телефоны уже не надрывались, и на Петровке наступили блаженные для трудоголиков часы. В тишине было проще думать, проще анализировать поступившие за день результаты экспертиз и протоколы допросов. Андрей шумно выдохнул, потянулся, открыл форточку, откуда тотчас же хлынул прополощенный дождем воздух, поставил чайник. Тот уже начал закипать, когда хозяйственные приготовления Андрея, закидывание в несвежую чашку заварки и куска сахара, были прерваны телефонным звонком. — Яковлев, слушаю, — ответил Андрей, заливая заварку кипятком. — Добрый вечер, — раздался знакомый вежливый доколик голос Иннокентия. «Извините, что отрываю, но я волнуюсь за Машу». Андрей медленно поставил чайник прямо на бумаге. «Да? Вы ей не дозвонились?» Андрей почувствовал, что краснеет. «Нет», — кашлянул он. «Нет?» — расстроился Иннокентий. «И я звонил весь день, но она не берет трубку. Это глупость, конечно, она ее постоянно где-то бросает и вообще забывает заряжать». Но, как вы абсолютно верно заметили сегодня утром, исходя из обстоятельств... Кроме того, на этой неделе у Маши годовщина, и мы... Он откашлялся. Я имею в виду ее семью и друзей. Всегда в этот период стараемся ее надолго одну не оставлять. «Какая годовщина?» — спросил Андрей, уже чуя похолодевшим затылком нечто скверное. Иннокентий помолчал. «Вы не в курсе?» Маша, наверное, не хотела, чтобы я рассказывал, но, думаю, вам следует знать. Маша — дочь адвоката Каравая. Его убили, когда Маше было 12 лет. Она сама нашла тело. Андрей сел. — Твою мать! — выдохнул он. — Что вы сказали? — переспросила трубка. — Ничего, простите. Мне надо идти. Андрей нажал отбой, вскочил, чуть не опрокинув чашку и на ходу хватая с вешалки куртку. Пока он бегом спускался по лестнице, пока выехал с парковки до того, как попасть беспросветно густую московскую пробку, чувство вины было еще выносимым. Но, прочно встав за массивной задницей какого-то джипа, Андрей поймал себя на том, что до боли сжимает челюсти, чтобы не застонать от злости и отвращения к себе, накрывших его с головой. Мазохист, сидящий в каждом из нас, заставлял его снова и снова припоминать подробности своих оскорбительных, полупьяных выкриков и ее молчаливого ухода. Он ударил кулаком по рулю, и руль откликнулся вскриком клаксона. Джип впереди был так же недвижим, как памятник американскому автомобилестроению. Андрей резко развернул руль и выехал на обочину. Где-то здесь находилась станция метро. Он поедет к Маше на метро, только бы ехать, только бы двигаться в сторону возможного прощения.